Пернатый олень. В далеком королевстве жила-была королева. Была она очень красива и добра, но так случилось, что не было у нее с королем детей. Часто плакала королева и просила Бога о сыне. «Помоги мне, Господи, родить сына. Пусть он будет любым, красивым или не очень, но пусть будет. Прошу тебя, Господи!» А нужно сказать, что у королевы был ангельской красоты голос. Когда она пела, даже птицы замолкали. И вот когда она просила у Бога сына, то сказала, что готова отдать самое лучшее, что у нее есть. Бог смилостивился над ней. И через некоторое время королева родила сына, а голос потеряла, онемела. Да и мальчик родился крепкий, здоровенький и сильный, а вот вместо лица у него была оленья морда. Мальчику приходилось расти, скрывая свою внешность. Никогда король и королева не показывали его никому. Только нянька у него была да пара слуг, которые крепко любили мальчика и никому о своем маленьком хозяине не рассказывали. А принц рос очень сильным и рослым юношей. Кроме того, он был очень мудр и обладал силой волшебника. Многое он мог, только вот себе помочь никак не мог. Решил юноша отправиться в путешествие, чтобы в странствиях отыскать разгадку своей внешности. Поклонился королю и королеве матери, получил их благословение, вскочил на коня и отправился в путь. Даже прощаться с родными ему пришлось глухой ночью, только бы не увидел кто-нибудь его оленью морду. Долго ли, коротко ли мчался королевич полями и лесами, но однажды прибыл он в необычайно красивое королевство. Одна беда была в этих краях. Все королевство разделяла огромная пропасть. Была она очень длинная и глубокая. Приходилось людям долгие дни в дороге проводить, чтобы на другую сторону королевства попасть. Здешний король бросил клич: «Кто сможет мост построить через пропасть, за того дочь замуж отдам и щедро одарю. Тот, кто возьмется и не сделает, будет казнен». Столько вызвалось удальцов мост построить, только никому не удалось это сделать. По какой-то странной прихоти все, что строилось в один день, на следующее утро рассыпалось в прах. Эта пропасть была заколдованной. Нужно сказать, что у короля было три дочери-красавицы, одна другой лучше, но самой доброй из них была младшая. Королевич Оленья Морда тоже решил откликнуться на призыв короля. Дочерей он не видел, потому что старался своей внешностью никого не пугать, а вот людям помочь очень хотел. Долго он примеривался, где и как строить этот мост, лежал по ночам на самом краю пропасти, освобождал место от колдовства. Однажды король проснулся и обнаружил, что мост стоит. Да и придворные прибежали доложить: утро настало, а мост не рассыпался. Хочешь, не хочешь, а пришлось королю свое обещание выполнять. Старшие и средние дочери отказались выходить замуж за получеловека-полузверя. Только младшенькая принцесса сама вызвалась. Часто она наблюдала из окна за статным юношей с таким ужасным лицом. С одной стороны, она жалела его, с другой — чувствовала, что душа у принца светлая. И еще она видела, как строился этот мост. Ночью принцесса выглянула в окно и обнаружила на краю пропасти человека с мордой оленя. Он стоял, как будто чего-то ждал. Потом поднял кверху руки, и откуда-то с облака посыпались работники, которые и поставили этот мост за одну ночь. Вот решила принцесса выйти замуж за такого волшебника. Чтобы не удивить гостей внешностью будущего зятя, король приказал сделать свадьбу скромную, немноголюдную. А младшей принцессе и не хотелось особого блеска. Она познакомилась с королевичем и почувствовала в нем замечательную душу, способную любить и способную превратить ее жизнь в сказку. После венчания молодой супруг повел принцессу в собственный дворец, который вырос за одну ночь рядом с королевским. Зажили молодые счастливо. Из-за необычной внешности своей королевич редко бывал во дворце короля, да и вместе с молодой женой они почти не выезжали. Но супругам и вдвоем было хорошо. Спустя некоторое время и старшие сестры принцессы вышли замуж. Мужьями их стали красавцы, знатные и богатые юноши. Имея таких мужей, старшие принцессы надсмехались над младшей и ее выбором. Только злые слова мало трогали принцессу, ведь она очень полюбила своего необычного мужа. Король любил устраивать рыцарские турниры. Обычно на такие состязания в ловкости и смелости собирались рыцари из всех стран соседей королевства. Главными развлечениями были скачки и вечерние балы до зари. Рыцари во время состязаний должны были срывать копьями золотые кольца, а затем умело и точно бросить их под ноги самой красивой даме. Если это удавалось, зрители восторженно хлопали, а дама избиралась королевой бала. Узнав о предстоящем турнире, а значит и о бале, старшая и средние принцессы все дни проводили в хлопотах. Они подбирали наряды, без умолку говорили о танцах и кавалерах. Младшая из сестер грустила, но не от того, что не с кем будет ей танцевать или нет достойного наряда. Опечалилась, что среди рыцарей не будет достойного соперника, ее мужа. Ведь она знала, как ловко он скачет на лошади и как он силен. Настал день турнира. С утра оленья морда позвал свою любимую жену и показал ей роскошное платье. «Смотри, милая, в этом платье ты появишься сегодня в дамской ложе». Королевич поцеловал жене руку и попросил: «Ты закроешь меня в комнате, но прежде приведи меня, пожалуйста, в порядок, умой и причеши». «Я не хочу идти без тебя, любимый». «Ты должна пойти. Я буду думать о тебе». «Хорошо. Я сделаю, как ты скажешь». Принцесса выполнила все, о чем просил муж, и поехала на турнир. Все с восторгом, а сестры с завистью разглядывали красавицу-принцессу. Она и в самом деле была красивее всех дам. В этот раз турнир преподнес сюрприз. В скачках участвовал незнакомец, лицо которого было плотно скрыто шлемом. Он был силен, статен, хорошо вооружен и настолько ловок, что сумел сорвать все золотые кольца, которые метнул к ногам младшей принцессы. Придворные и другие рыцари мучились в догадках, потому что никто не знал ловкого ратника. Младшая принцесса не желала получать кольца ни от мужа и хотела отодвинуть их башмачком. Потом подумала и не сделала этого, чтобы не обидеть рыцаря. Вернувшись во дворец, она нашла мужа в комнате, которую сама же и закрыла. «Тебе понравился турнир?» «Да, любимый, но никакие кольца не могут мне заменить тебя». И принцесса рассказала обо всем, что произошло на турнире. «Разве тебе не понравился тот рыцарь? Ты бы вышла замуж за такого?» «Знаешь, любимый, я люблю своего мужа». И принцесса прижалась к груди оленьей морды. «И никогда не променяю его на самого ловкого рыцаря в мире!» Королевич улыбнулся. «Теперь двумя меньше». загадочно сказал он. Следующий день турнира оказался не менее загадочным и интересным. Вчерашний незнакомец снова появился в доспехах и с оружием, еще более богатым и совершенным. Конечно же, как и в первый раз, все золотые кольца достались ему. Рыцарь поклонился королю и снова положил приз к ногам младшей принцессы. Потом вскочил на своего быстрого коня и умчался. Дома принцесса рассказала о доблестном рыцаре своему мужу. «Ты бы хотела иметь мужем такого рыцаря?» — спросил принцессу королевич, пытливо вглядываясь в глаза любимой. «Почему ты спрашиваешь об этом? Мне никого, кроме тебя, не нужно!» И младшая принцесса обняла мужа, а тот снова произнес загадочную фразу: «Еще двумя меньше». Третий день турнира повторил события первого и второго дней, а младшая принцесса еще раз услышала фразу «еще двумя меньше». Вечером после третьего дня турнира был объявлен бал, на котором должны были выбрать самую прекрасную даму турнира. Принцессе не в радость был этот бал, потому что она не могла насладиться музыкой и танцами в полной мере. Вот если бы ее любимый муж мог быть на бале и танцевать с ней, а поскольку это было невозможно, она решила не ехать. Королевич настоял на том, чтобы она все-таки поехала. Тогда младшая принцесса решила выполнить просьбу мужа, но на бале постоять в сторонке и ни с кем не танцевать. На бале принцессу встретили аплодисментами. Она была великолепна, юная, очень красивая. Богатая и со вкусом одетая принцесса была самой прекрасной дамой турнира. И стоять в сторонке ей не пришлось, потому что опять явился победитель турнира, загадочный незнакомый рыцарь. Все дамы мечтали танцевать с ним, но рыцарь подошел к младшей принцессе и пригласил ее. Принцесса, видя, что стала центром внимания, не смогла отказом испортить настроение всем и согласилась. Танцевать с таким кавалером было весело и приятно, но принцесса все время думала о муже, который скучал в одиночестве. Именно поэтому она очень быстро, раньше других, отправилась с бала домой. Она так спешила поделиться с мужем впечатлениями, а он спросил, как всегда: «Может быть, этот рыцарь все-таки тебе приглянулся?» «Милый, мне никто, кроме тебя, не нужен. Я счастлива с тобой!» Королевич прошептал свою загадочную фразу, целуя роскошные кудри жены: «Еще двумя меньше». Через несколько дней принцесса случайно забрела в одну из дальних комнат дворца и увидела странный сундук, который показался ей старым и заброшенным. Она открыла его и увидела одежду, оружие и доспехи таинственного рыцаря, победившего в турнире. С удивлением она смотрела на содержимое сундука, пытаясь понять, как это оказалось в их с мужем дворце. И вдруг услышала тяжкий вздох. Резко повернулась и увидела своего любимого. «Четыре раза я сказал тебе странную на первый взгляд фразу «еще двумя меньше». И я, и моя матушка были заколдованы. Мне досталась при рождении морда оленя, а матушка потеряла свой волшебный голос. И все это ради того, чтобы я появился на свет. Такова была цена. Меня могла спасти только верная любовь. Твоя любовь. Ведь каждый раз, когда ты мне отвечала, что лучше никого на свете нет, уменьшался на 2 года срок колдовства. И этот сундук нельзя было открывать раньше времени, поэтому теперь я должен исчезнуть. Прости меня, любимая». Принцесса заплакала. Это ты меня прости, милый, я ведь не знала. Посмотри в окно, попросил королевич. Что ты видишь? Вижу черное облако. Это не то. Еще смотри. Теперь серое облако плывет. Тоже не то. А сейчас? Белое. Это мое облако. Теперь прощай, любимая. Как завороженная смотрела принцесса на облако, которое приближалось, заволакивая белой пеленой все пространство вокруг дворца. Потом туманом закрыло окно. Оленья морда взлетел на облако, и оно стало быстро удаляться. На мгновение ей показалось, что из облака показалась странная голова оленя, не простая, а пернатая. Но потом видение быстро исчезло. Дворец, в котором принцесса с мужем жили так счастливо, рассыпался в прах, будто ничего и не было. Больно и горько стало принцессе. Плача, она вернулась к отцу, а сестры смеялись над ней. «Дурочка! Стоило ли выходить замуж, чтобы все исчезло в тумане?» Только младшая принцесса имела сильный характер и очень любила своего мужа. Она решила его найти. Собрала себе котомку в дорогу и отправилась в дальний путь. Одна из дорог привела ее к маленькому и ухоженному домику. Из него вышла старушка, которая пригласила принцессу в дом. Добрая и ласковая хозяйка накормила младшую принцессу и выслушала ее печальную повесть. Потом старушка сказала: «Дело ты задумала доброе, но опасное. Я не знаю, где твой королевич, но вот моя дочь, может, и знает». «А кто ваша дочь, бабушка?» «Луна. Скоро вернется, я у нее и расспрошу. Только ты спрячься вон в том уголке. С луной видится, не всегда дело добром кончается». И действительно, только появилась луна, все вокруг мертвенно-бледным светом залила. Сразу холодно и грустно стало принцессе, да и сама луна была в плохом настроении. «Матушка, что-то королевским духом пахнет в доме». «Не тревожься», — ответила старушка. «Садись и поешь. Хочу потом у тебя кое-что узнать». Луна насытилась, и мать у нее спросила: «Доченька, ты много по свету ходишь, многое с неба видишь, что простым людям не увидать». «Матушка, я очень спать хочу, устала». «Спрашивай, или ты думаешь, что я не знаю о твоей гостье?» И луна лукаво улыбнулась. Вышла из-за печи принцесса и рассказала о своей печали, о своей боли. Луна ее внимательно выслушала, а потом говорит: «Много я видела влюбленных, хорошие люди. Я помогла бы тебе, но не знаю, где находится королевство твоего пернатого оленя. Надо бы расспросить крестную матушку мою, Ночь. Может быть, она что-нибудь знает. Ищи. Моя матушка подскажет тебе, где искать Ночь, а я отправляюсь отдыхать. Удачи тебе». Луна отправилась спать, а старушка показала принцессе тропинку ко дворцу Ночи. Тропинка была широкая, усыпанная звездами, и называлась «Млечный путь». Поблагодарила старушку принцесса за добро и приют, а потом встала на край Млечного пути и пошла этой дорогой к Ночи. Только к вечеру добралась принцесса до дворца Ночи. В это время Ночь, крестная матушка Луны, как раз отправлялась пройтись по небу, поэтому спешила. Выслушала она маленькую принцессу и пожалела ее. «Знаю я влюбленных людей, и голову теряют от любви, и спасают друг друга ради любви. Жаль, но я не знаю, где королевство пернатого оленя. Обратись к солнцу». когда оно светит, лучше видно. Попробую поговорить с солнцем». «А как я узнаю, где дом солнца?» — спрашивает принцесса. «Мы в одном доме живем. Сейчас оно спит, а вот когда я вернусь, солнце как раз и проснется. Тогда и спросишь». Принцесса так и сделала. Подождала до утра, только все напрасно. Солнце тоже не знало, где находится королевство пернатого оленя. «Прости, принцесса», — сказала оно. «Может быть, ветры братья мои знают? Они такие быстрые». Принцесса долго искала братьев ветров. Нет им покоя. Не сидится на месте. Долго ли, коротко ли, но и их она нашла. Стала расспрашивать о королевстве пернатого оленя. Ни южный, ни северный, ни западный ветры не смогли сказать точно. Так, что-то слышали, где-то видели, но не помнят. А вот восточный ветер сказал: «Знаю я, где королевство пернатого оленя. Это очень-очень далеко. Но завтра я отнесу тебя туда». Рано утром восточный ветер разбудил принцессу. «Когда прилетим в это прекрасное королевство, я тебя оставлю возле озера. На берегу у двух серебряных камней ты спрячешься и будешь ждать, пока пернатый олень спустится к воде. Как только опустит голову в воду, сразу прыгай ему на спину и держись покрепче. Не отпускай, иначе больше не найдешь». С этими словами подхватил восточный ветер младшую принцессу и понес ее над землей. Опустился только через много дней на берегу прозрачного озера у двух серебряных камней. «Вот здесь и спрячься, и помни, не отпускай!» Взвился в небо ветер и улетел, оставив принцессу у озера. Сделала принцесса так, как советовал восточный ветер, спряталась за двумя серебряными камнями и стала ждать. Вот уже все звери испили воды из озера, а пернатого оленя все нет. Только в вечерних сумерках младшая принцесса увидела, как величественная фигура пернатого оленя подошла к воде. Дождалась она, пока тот окунул голову в воду, и прыгнула из-за камней ему на спину, крепко ухватив его за ветвистые рога. Как не пытался сбросить олень принцессу, как не взбрыкивал ногами, никак не удавалось ему сбросить младшую принцессу со своей спины. Стал олень биться о камни, стал со страшной силой тереться от деревья, стал колючками свою шкуру рвать. Из последних сил держалась принцесса за оленя, в испуге думая, что еще чуть-чуть и убьет сам себя пернатый олень. Но вместо смерти оленя вдруг произошло чудо. Зверь внезапно исчез, и перед ней предстал статный красавец-мужчина, ее любимый муж. Колдовская шкура слезла с него и исчезла навсегда. Обнялись они и поцеловались. И не было людей счастливее их на всем белом свете. А потом они вместе отправились домой. Когда утром король проснулся и выглянул в окно, то увидел дворец гораздо красивее прежнего. Это был дворец младшей принцессы и ее мужа, королевича Оленья Морда. Король вне себя от радости отправился к дочери и зятю, чтобы поздравить их с возвращением. Дворец был полон. У королевича и принцессы теперь были свои придворные. Ведь многие рыцари были заколдованы, а теперь вся злая колдовская сила пропала. Удивительно, но и матушка королевича снова обрела голос. По случаю возвращения домой и освобождения от чар, королевич и принцесса устроили пир и бал. И жили они очень долго, и были счастливы.